Третье. Отношение каинитов к другим людям — агрессия и желание убивать. Удивительным образом изоляционизм и страх каинитов уживались со склонностью к агрессии в отношении окружающих людей. В каинитах присутствовало желание убивать окружающих людей. Убийство стало неотъемлемой частью жизни каинитов. Тем более, что со временем каиниты стали воспринимать остальных людей как недочеловеков, гоев, быдло. Осознанно или неосознанно каиниты через убийство людей совершали жертвоприношение тому, кому они поклонялись, дьяволу. Некоторые святые отцы именно так и трактовали убийство Авеля, как жертвоприношение Каина дьяволу.